Глава третья. Встреча. Когда Тихон снова засобирался на улицу, Заполоша не выдержала, проворчала недовольно. «Куда ты все шмыгаешь, Тиша? Или ждешь кого, а мне не сказал?» «Снежка весеннего черпнуть тянет. Он сейчас в целительной силе». «Ой, врешь ты все, ой, врешь! Не зря пирожок гостей намывал, шубку чистил». «Да много он понимает, твой пирожок». Тихон покосился на дремавшего у печки худого облезлого кота. «Дрыхнет без задних лап, рад радёхонек, что пригрели его». «А в трубе давеча как пекло, это точно к гостям». «Ветер в трубе гудел», — Тихон почесал под кепкой и, громко шмыгнув, признался. «Бадюля заглянуть обещался, передохнуть, новостей принести». «Ему отдых, а мне работа. Принять его надо, угостить. А в подполе у нас даже мыши перевелись. Пара квёлых картошек да старая луковка. Вот и все припасы. Хорошо хоть мучица сберегла для блинов Николаша. Так надеялась, что вернется. А все ты виноват, Тиша! Все ты!» Отерев уголком платка сморщенное личико, Заполоша полезла с лежанки, побрела к древнему сундуку в углу. Она сильно горевала по Николаю и винила Тихона в том, что он рассказал ему про волчий клык. «Да что я-то?» — Тихон переживал не меньше волосатки. «Николаша сам все решил, сам им пользовался, когда Лиду спасал». «Не в добрый час принесло к нам эту Лиду. Знала бы, чем все закончится, ни за что бы не приветила». «Ой, молчи, мать», — отмахнулся Тихон. «Не виноватая ведь девка. Перестряли ее, хитростью сюда заманили». «Хитростью или нет, а больше не приедет. Зря я, что ли, перышко ей проводником посылала. Стерла память о нашей глуши». Приоткрывший было дверь, Тихон задержался на порожке. Стрельнув в Заполошу смущенным взглядом, прогудел виновато: «Ты это, мать, не серчай, что скажу». «Ну что еще?» Заполоша успела достать драгоценный запас и теперь придирчиво рассматривала сохраненную муку. «Вроде никто не завелся. Я и гвоздь добавила, и щепочку от ольхи. Просушить, может, для верности. Или не стоит?» «Да послушай, чего скажу». Тихон откашлялся и сообщил торопливо: «Гостья к нам едет. Бадюля при ней проводником». «Гостья? Наташа?» Мешочек выпал из крылышек лапок, усеяв пол тончайшей белой взвесью. Заполоша ахнула, бросилась сметать ее в горку. «И ты молчал, ирод, почему сразу не сказал?» «Далась тебе та Наташа», — досадливо поморщился запечник. «Забыла, что ихний Игнатьич говорил. В другую сторону она уехала с этой, как бишь ее, экспедицицей». «Да не вечная же та экспедица», — фыркнула Заполоша прямо в собранную муку. «Этого тебе не скажу. Вот у Игнатича спросим. Скоро должен от знакомец доставить передачку». «Скорее бы, все запасы подъедены», — встряхнула рыжими ушками волосатка. «Так что за гостья к нам? Кого ждешь?» Тихон все не решался ответить. Поправлял разросшиеся космы, чесал нос картофелину, переступал босыми ступнями. В притворенную дверь успела намести снега, и было видно, как он валит без устали, постепенно скрывая под собой и землю, и брошенные домишки деревенских. «Да что ты столбом стоишь? Тиша! Или из нашинских кого пожалел? Не пущу сюда приблудного домового, и не надейся даже. С ним сразу разлад придет. Понял? Не пущу!» «Лиду жду!» — выпалил Тихон и присел, сжавшись под кепкой. В гневе Заполоша была страшна. Могла и сковородкой пройтись, и пощекотать ухватом, а то и отвесить тумаков деревянной доской. Однако опасался он зря. Впервые волосатка растерялась. «Лиду? Ту самую? Я ведь ей память подтерла». «Ты подтерла, а я малость восстановил». Убедившись, что опасность миновала, Тихон расслабился. «Из-за нее Николаша волколачит. Пущай теперь исправляет сделанное». «Да как исправит-то? Как? Не пора они. Не подходят друг дружке. Вот Наташа». «И где твоя Наташа? Когда последний раз видались? Она уж точно не про Николашу. Хозяин сам говорил, что они просто друзья». Возразить было нечем. Наташа давно не приезжала в глушь. Последний раз они с Николаем пришли сюда из деревни Ведуницы, уставшие и расстроенные от того, что у какой-то Миры и ее друзей в последний момент поменялись планы. Правда, потом было еще несколько визитов, очень коротких. Наташа заезжала всего на несколько часов. Правильно говорил Тихон. С Николаем ее связывали только совместные приключения и дружба. Повздыхав, Заполоша сгребла рассыпанную муку в щербатую миску и, водрузив ту на стол, крепко задумалась о чем-то. «Заполош, ты чего? Рассерчала-таки на меня?» Тихону редко доводилось видеть подругу настолько сосредоточенной и отрешенной. «Лида, она хорошая, да ты и сама знаешь». «Как тебе удалось ее дозваться? Мы же к деревне привязаны, ни выйти не можем, ни сигнала какого послать». «Да я это...» Тихон колупнул из бороды несколько крошек и рассеянно засунул их в рот. Признаваться было боязно, но врать совсем не хотелось. «Сухоручка дозвалася. Фигурку ей подбросила». «Сухоручка?» — всплеснула крылышками Заполоша, и лисьи ушки встали торчком. «Сухоручка! Нашел, кому довериться старый пень! К сухоручке обратился!» «Да ведь не к кому больше! Кто здесь обывает? А она пробегала, вот я и попросил». «Попросил он! И правда пенек пеньком! Что за фигурка хоть? Из чего?» Забыв про муку, причитая и охая, Заполоша нервно засеменила по комнатке. И Тихон испугался такой необычной ее реакции. «Я... это... Николашину шерстью подобрал. Ту, что на куст налепилась. Заприметил, что он приходит на дом поглядеть. Тогда и решился. Подобрал. Да, приберег. А уж потом мысля посетила. Из шерсти энтой стригушку сплести, чтобы ледуху сюда позвала». «И хватило тебе шерсти?» «Не, пришлось сухоручке дело доверить. Она обещалась в фигурку ленты вкрутить. Для формы и крепости, чтобы...» Тихон не договорил. Заполоша налетела на него пестрым разгневанным облачком, вцепилась в бороду, принялась ее дергать и рвать. «Уймись, бешено!» — заверещал Запечник, отбиваясь. «Всю красоту попортишь! Как я без бороды?» Шарахнувшись, он повалился в остатки муки и расчихался от поднявшейся пыли. Покатившись дальше колобком, разнес ее по всей комнатушке. «Отпусти меня, ехидна! Хватит уже!» Взмолился, подвывая, но Заполошу было не унять. Спавший до этого пирожок встрепенулся и цапнул Тихона за оттопыренный палец, вступился за обретенную хозяйку, не разобрав с просонья, кто кого бьет. Так они и крутились по комнате, сцепившиеся волосатка и Запечник, а сверху худющий ободранный кот, пока не врезались в угол печи и не затихли. «Ах, Ирод! Ах, пенек замшелый!» Отшвырнув в сторону выдранные из бороды клочья, Заполоша внезапно расплакалась. «Что же ты наделал, старая колода? Вот же дурная твоя голова!» Пирожок тут же сунулся к ней, принялся вылизывать лицо шершавым языком. «Да что такого-то?» Тихон пытался устранить следы от нанесенного ущерба. «Ты, что ли, за Лидку беспокоишься? То зря. Бадюля ее в сохранности доставит, не переживай так!» «Нет бы меня попросить, чтобы пособила, а ты сухоручки доверил, сам в руки отдал!» «Тебя попросишь, ага, сама же Лидуху от сель отвадила, разве бы послушала меня?» «Не послушала, и правильно бы сделала, теперь вот новые заботы на головушку, Лидуху твою искать!» «Чего искать-то ее? Зачем? Когда скоро сама придет. Не боись, бадюля мимо не проскочит». «Если сухоручка поработала, считай, пропало все. Разве забыл, кто она? Забыл, чем промышляет? Не ленты она туда вплела, свои волосы. И ты сам девчоночку ей в руки отправил, совсем от старости мозги растерял». За сосной глушь, уже близенько, почти пришли, — повторил бадюля задумчиво и вдруг брякнул совсем непонятное. «Ты, главное, первое слово запомни, оно не подведет». Лида хотела уточнить, что он имеет в виду, но дедок вдруг затянул невнятный однообразный мотив и, пританцовывая, двинулся вокруг нее. Он притоптывал и хлопал в ладоши. Подскакивал, беспорядочно размахивая руками да выделывая совсем уж причудливые коленца перед опешившей Лидой. Когда же покатился колесом, голова у нее закружилась, и чтобы не упасть, Лида присела на корточки, зажмурилась крепко, пытаясь хоть как-то отгородиться от этого сумасшедшего верчения. Пение тотчас прекратилось, перестал похрупывать снег. А потом... Лиду легонечко подтолкнула в плечо, призывая подняться. Ссутулившийся бадюля уже направлялся к сосне. И Лида поспешила за ним, стараясь точно наступать в четкие следы на снегу. Она оступалась, проваливаясь сквозь образовавшийся наст, но мысли, что они скоро доберутся до цели, что таинственная глушь уже близко, поддерживала ее и направляла. Про внезапную перемену в поведении она решила у старикана не спрашивать. Опасалась, что он снова учудит что-то подобное, а то и попытается втянуть ее в свои дикие пляски. Возле самой сосны бадюля замер и вдруг пропал, оставив после себя лишь пару четких следов. Это произошло так быстро, что Лида не успела ничего понять. Только что он шагал впереди, и вот исчез, растворился в метели. «Эй, где вы?» Лида с размаху ступила в последний след и, не удержавшись, повалилась на снег, а потом отключилась. Что-то тихо зудело над ухом, вытаскивая из приятного забытья. От назойливого дребезжащего звука покалывала кожу. Лида попыталась отогнать его, замахнулась рукой, поморщилась и очнулась. Утих ветер, куда-то подевалась метель. Снег тоже пропал. Место, в которое ее перенесло, было окрашено в тусклые цвета. Серые деревья росли из серой земли. Серое небо проглядывало сквозь унылую серую листву. Щеку царапала жесткая трава, такая же серая и неприглядная, как все остальное. Тонкие стебли терлись друг от друга, издавая жалобный, чуть скрежещущий звук, который и расшевелил Лиду. Ошеломленная, испуганная, она сидела на земле, не понимая, как оказалась здесь и что делать дальше. Все поменялось. Сосна, служившая ориентиром, исчезла. Пропал и бадюля. Так неожиданно, так внезапно. Лида очень жалела, что доверилась ему. Возможно, они в сговоре с той бабкой-перевейницей. И специально завели ее сюда. А она, дурочка, послушалась и пошла. Сделалось обидно и горько. Почему она вляпалась в такое? Зачем вообще поехала на ту барахолку? Зачем разговаривала с подозрительной теткой? И почему? Почему не рассказала все бабе Поле? Вместе они обязательно придумали бы, как избавиться от стригушки. Обязательно бы нашли выход. Лида всхлипнула и огляделась. Знакомая кукляха-стригушка спокойно покачивалась на серой тропке, словно не была виновницей всех Лидиных бед. «Опять ты! Специально меня завела сюда! Отвечай сейчас же! Зачем?» Лида бессильно замахнулась на нее, сморгнув слезы. «Что тебе нужно от меня? Что вам всем нужно?» Стригушка, конечно же, смолчала, только качнулась вновь, а потом не спеша поплыла над тропинкой, приглашая Лиду за собой. Поколебавшись с минуту, Лида потащилась следом. Не оставаться же в одиночестве среди серого безмолвного леса. Неизвестно, что может таиться в нем, какие существа прячутся среди чаще. Ей вдруг отчетливо вспомнилась одна из баб Полиных историй, услышанная на недавних посиделках. То была история про подземных, про другой мир, в котором отсутствуют привычные людям краски, в котором нет ни солнца, ни звезд, ни луны. Одна лишь тусклая мутная мгла повсюду, совсем как здесь. А среди этой мглы тенями бродят полуверные с кромешниками. Ни баба Поля, ни ее гости так и не смогли толком объяснить Лиде, кто такие эти существа. «Полуверки-то? Они посереть находятся. Между людьми и нечистыми духами прослойкой. Вечные скитальцы, без роду, без племени», — утверждала с уверенностью баба Луша. Дед Лёва с ней не соглашался. Категорически заявлял, что есть злые, а есть нейтральные нечистики, а полуверные у них – посередки. Про кромешников говорили и вовсе невразумительное. Мол, на краю они находятся, на границе нашего и ихнего миров. «Кромица, кромка, границу означает край», — поясняла всеведущая баба Луша. «А они, стал быть, с обеих сторон к нему лепятся, с нашей и ихней, потому и прозываются так кромешниками, кромешными». Это звучало настолько фантастически, настолько невероятно, что Лида не пыталась скрывать скептическую улыбку. Если бы она знала тогда, что самой доведется попасть в подобные места, непременно расспросила бы своих стариков с пристрастием, не удовольствовалась бы путанным объяснением. Но теперь ей оставалось только сожалеть об этом. Стригушка все плыла и плыла, а лес не кончался. Наоборот, становился мрачнее и гуще, напирал на тропу, почти не оставляя места для прохода. Когда стволы почти сомкнулись друг с другом, впереди что-то слабо сверкнуло. Дрожащий огонек проявился на миг и тут же погас. С трудом протиснувшись между деревьев, Лида ступила на поляну и только потом увидела небрежно составленный из старых веток и сухостоя шалаш. Стригушка нырнула в него и пропала, а изнутри вылезла на свет недавняя Лидиная знакомица, Сухоручка. Она ничуть не изменилась. То же пальтецо с пустым рукавом, тот же платок. И лишь на лице неуловимо проступило что-то неприятное, намекающее на ее особую сущность. «Долго ты добиралась», — укоряюще прищурилась тетка. «Зря, выходит, перевейницу навстречу послала. Шагнула бы в проход и сразу вышла сюда». «Меня Бадюля остановил», — призналась Лида. «Бадюля», — фыркнула Сухоручка. «В глушь тебя повел, к этим. Едва перехватить успели». «Успели», — отдалось эхом в Лидиной голове. «Это значит, что тетка действовала не одна. Кто же помогал ей? Не иначе Стригушка». «Стригушка тебя ко мне подтолкнула, а уж лишак перенес. Спасибо, что себе не забрал. Он после сну дюжи злой да голодный. Я ему хлебца посулила да водовки. Буду теперь должна». «Не было никакого лишака», — пробормотала Лида. «Я за Бадюлей шла, а потом он пропал». «Ясное дело, пропал, если кромешники умыкнули. Перенесли бродягу подальше, чтобы у ног не путался. Вместо него лишак встал, а ты и не поняла, безголовая. Вслед ей войной добровольно ступила, сама сюда перенеслась». Сухоручка улыбалась Лиде, помахивая пустым рукавом, а Лида не могла отвести глаз от этих повторяющихся движений. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Картинка постепенно теряла ясность, в голове мягко и тяжело ворочалась. Захотелось прилечь, зарыться в колючую траву, отстраниться от всего произошедшего. Вправо, влево. Вправо-влево, вправо-влево. Рукав все качался и качался, и Лида поддалась его гипнотическому воздействию. Соскользнула на серую землю, свернулась калачиком, погружаясь в липкую дремоту. «Готово дело!» Сухоручка ткнула в Лиду носком грубого ботинка и, повернувшись к шалашу, приказала. «Берите ее скорее, кромешнички!» «Несите в мою нору. Торопитесь, пока волколак не прочуял, не отбил». Что-то зашевелилось внутри, и, сокращаясь длинными щупальцами, из шалаша поползла тьма. Зависнув над спящей Лидой, растеклась широкой кляксой, а потом разом опустилась вниз, полностью скрыв под собой девушку. Под одобрительное цоканье сухоручки принялась оборачиваться вокруг, постепенно образовав кокон, а потом повлеклась обратно в шалаш. Прямиком в нору, скрывающуюся внутри этой шаткой конструкции. Сухоручка шмыгнула следом, так и не разглядев притаившегося за деревьями волколака. Он даже не попытался напасть на нее, просто сидел и смотрел.